«Скажите, бабский?» — спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на катку с фикусом. «Изобретать? Это трудно?» Бабский тяжело перелез с катки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил: «Простейшее дело!» Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади. «Что это дает в месяц?» — крикнул Филюрин вдогонку. «Рублей 60!» — донеслось сквозь грохот. Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката. Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла. «Не иначе, как бабский выронил», — подумал Филюрин. «Интересно, сколько такое мыло может стоить?» В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы. Сколько тот или иной предмет стоит? Насколько дешевле он продается за границей, и как много зарабатывает собеседник? Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию. Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и орк-выводами, то есть пивом и водкой. Филюрин покинул площадь и двинулся в дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу. В Пищеславе средняя цена, отдающаяся в наем комнаты, была 8-9 рублей. Мадам безлюдная, и Филюрин платил только 4, так как мадам училась пению, и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты. Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм. Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки 4 рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства. Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина. Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру. Но не их избрала судьба. Не им позволила истории выдвинуться для дел больших и чудесных. Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии, и тревожными августовскими ночами падают звезды, очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями. Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до Земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина, мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищкаха. Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической манишкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя. Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников. Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную. В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, шумом выкатил на проспект имени лошади Пржевальского. В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами. Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся. «А, это вы, товарищ Лялин?» — примирительно сказал Бабский. «Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел». «Опять изобрели что-нибудь?» — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро. «Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек! Веснулин Бабского! Сейчас покажу! Весь город ахнет, прошу убедиться! Подержите бицикл!» Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища веснулин. Но ни в одном из всех 14 карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом. «Так вы мне завтра в подотдел занесите», — нетерпеливо сказал Лялин. «Там и подработаем вопрос». «Позвольте, позвольте! Куда же оно могло деться?» — суетился Бабский. «Позвольте, где же я был? Наверное, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь, я сейчас приеду». И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту имени лошади Пржевальского. Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей веснулина, колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился. Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. Веснулин Бабского издавал беспокойный скипидарный запах. «Медицинское мыло», — с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и кликача от наслаждения. «Наверное, не меньше 40 копеек стоит». Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле. И странное дело. Милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище. Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Вилюрин, никого не было. Только велись смутные локончики пара, да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка. Милиционер Адамов был так удивлен пришедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов, недолго думая, первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл. Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, а не увидел он многого, ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч, ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать. Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой. Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали. «Стой!» — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк. Голос его был прежний, филюринский. В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор. Произошло темное и удивительное событие. 26-летний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа. А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемые в клубе водников великорусским оркестром на 17 домрах.